Глава 20. Разлука. Фрау Грете Готлиб из Москвы в Мемель. Август 1487 год. Милая и далекая сестра моя. Снова в Москве звонят победные колокола. Снова полковые трубы гремят на улицах, образа плывут над морем голов. На великокняжеских знаменах Иисус Навин останавливает солнце. И настоящее солнце с удивлением застывает над кремлевскими башнями. Из казанского похода вернулся наш прославленный полководец Данила Холмский. 3 недели русское войско осаждало город. 3 недели отбивало вылазки и контратаки татар. Но расчет у осаждавших был не только на военную силу. В их лагере находился хан Мухаммед Эмин, объявивший себя вассалом великого князя Ивана, имевший много сторонников среди жителей казанских. Наконец, 9 июля город не выдержал и открыл ворота победителям. В плен были взяты сам Али Хан со всей семьей и множество его военачальников, однако грабеж и насилие были настрого запрещены. Москва год от года улучшает это искусство, столь хорошо освоенные древними римлянами, превращать побежденных в подданных. Управлять казанским царством был оставлен хан Мухаммед Эмин под присмотром московского боярина. Есть надежда, что безопасность восточной московской границы будет на ближайшие годы обеспечена. В Москве знатных пленников заставили принять участие в торжественной процессии. Алихан, его мать, 2 жены, братья, сестра шли, звеня цепями, за сверкающей вереницей всадников, великим князем и его воеводами. Московские жители, всю свою жизнь трепетавшие перед злым татарином, ликовали при виде этого унижения своих извечных врагов. После празднеств пленников разослали по тюрьмам северных городов. Мои занятия с 2 Еленами продолжаются. Правда, Елена Степановна, не желая огорчать супруга своего, теперь принимает меры к тому, чтобы княжич Дмитрий не забежал в это время в горницу. Как птицы чувствуют приближение непогоды, так и она умеет ловить признаки бури, назревающие в каком-нибудь из членов обширного великокняжеского семейства. Не раз ей удавалось мягким словом, улыбкой, а порой и оброненной слезой отвести грозу. Великий князь весьма благоволит к ней, часто расспрашивает о здоровье внука, о вестях от отца из Молдавии. Остальные, если и ревнуют, стараются не показывать своих чувств. Хочешь уличный портрет Елены Степановны? Первое впечатление — этой женщине был обещан какой-то подарок, и она приближается к тебе с радостным ожиданием и молчаливым вопросом. Не ты ли гонец с подарком? Очень быстро понимает, что не ты, но не впадает в разочарование, а как бы возвращается к своей обычной уверенности, что не сегодня, так завтра, но подарок будет. Это отнюдь не значит, что она всегда бодра и весела. Например, ее очень тревожит болезнь мужа. Когда ему случается при ней неловко наступить на больную ногу, лицо ее искажается болью сострадания. Но зато нужно видеть, с каким радостным доверием она выслушивает советы очередного медицинского светила, приглашенного для лечения, или рассказы священников, о новой чудотворной иконе, излечившей похожую болезнь. Следуя заветам евангельским, она всегда ищет лилию надежды в окружающих ее полях, а не найдя, не впадет в уныние, а укроется в дупле терпения, чтобы переждать бурю, холод, ночь. Вчера Елена Ивановна не пришла к началу занятий, и мы начали без нее. Продолжали переводить сонеты Петрарки с итальянского на русский. В одном из сонетов он благословляет сердечную боль, рожденную в нем любовью к Лауре. Начинается он примерно так. «Благословляю день и месяц, и годину, и час божественный, и чудное мгновенье, и тот волшебный край, где зрел я, как видение, прекрасные глаза всех мук моих причину». Но в следующей строфе поэт вводит персонаж, который может вызвать резкое неодобрение строгих блюстителей православия. Языческого бога Амура. В Москве бесполезно объяснять, что Петрарка – верующий христианин, и Амур для него – чисто поэтическая фигура. Так что мы решили спрятать сыночка Венеры с его луком в строчках расплывчатых и безымянных. Примерно таких. Благословенна боль, что в первый раз я ощутил, когда и не приметил, как глубоко пронзен стрелой, что метил мне в сердце Бог, тайком разящий нас. Однако на этом трудности не кончились. В следующей строфе поэт взывает к Мадонне, а это уже попадает под обвинение в кощунстве и латинстве. О таком здесь даже и подумать невозможно. Вмешивание Богоматерь в свои любовные делишки. Мы вывернулись так. Благословляю все те нежные названия, какими призывал ее к себе, все стоны, все вздохи, слезы, все и страстные желания. Благословляю все сонеты и канцоны, ей в честь сложенные, и все мои мечтания, в каких явился мне прекрасный облик Донны. Но тут в горницу вбежал карлик, посыльный великой княгини, и объявил, что она срочно требует меня к себе. Я поспешил за ним, на ходу заражаясь его испугами и тревогой. Что там могло случиться? Что-нибудь с юной княжной, с Еленой Иоанновной? Предчувствие не обмануло. Княгиня Софья встретила меня сердитым и испытующим взглядом. Оказалось, что у княжны ночью начался сильный жар. Сейчас она в бреду. Никого не узнает и произносит только одно имя. «Чье имя ты хочешь знать?» «Твое». «Степан Юрьевич, Степан Юрьевич». «Чем ты ее напугал? Говори». «Ворожил, колдовал, грозил. Знаешь, что тебе может быть за такие дела?» От страха иконы и лампады начали кружиться передо мной, слились в огненно-золотой круг. «Я? Да Господь свидетель! Ни в помыслах, ни в словах! Иди туда! Иди и ответь ей! Может, она хоть тебя узнает!» Меня провели в горницу, где лежала больная. Великая княгиня шла за мной, тяжело дыша, запахнувшись в парчевый платок. Священник из Успенского собора держал икону над головой княжны и выпевал слова молитвы. Я подошел ближе. Лицо Елены Ивановны пылало. Взгляд метался по потолку, но ловил лишь что-то тайное, видимое только ей одной. Дыхание вырвалось из губ с трудом, вперемешку с несвязным бредом. И вдруг действительно я ясно-ясно разобрал свое имя. «Степан Юрьевич, как дальше?» «Степан Юрьевич, что там?» Я оглянулся на великую княгиню. Она повелительно мотнула головой. Я приблизился, взял пальцы больной. Они были мокры от пота и дрожали. «Здесь я. Вот я. Елена Иоанновна, голубушка, очнитесь. Вот морсу глотните, тогда полегчает. Нет, как дальше?» Она начала бормотать что-то по-итальянски. «Что? Что она бормочет?» Княгиня Софья придвинулась, склонилась над больной дочерью. «Это начало итальянского стиха. Мы начали его переводить вчера, и она запомнила». Пальцы княжны больно и настойчиво стиснули мою руку. «Как дальше, Степан Юрьевич, как дальше?» Я забормотал по-итальянски. Лицо больной вдруг разгладилось, она откинулась на подушку в изнеможении. «Эль мессе, эль анно», — повторяла она с облегчением. «Эль мессе, эль анно, благословен день, месяц, лето, час». На лице ее даже появилось подобие улыбки. Дыхание стало спокойнее. Я оглянулся на княгиню Софью. Она с недоверием качала головой и всматривалась в лицо дочери. «Посылали за врачом?» — осторожно спросил я. «Был он уже, был. Побежал к себе делать микстуру. Да не больно я верю этим немецким лекарям. Помню, меня матушка в детстве при лихорадке сразу поила настоями. Я говорил тихо так, чтобы не услышал священник. У нее всегда был запас сушеных цветов липы и ромашки. А еще я слышал, настой ивовой коры тоже помогает. Залить кипятком, добавить меда для вкуса и все время подносить к губам. Я понимал, что сильно рискую, предлагая знахарские приемы во дворце, полном доносчиков. Но сострадание к больной пересиливало страх. Кроме того, я знал, что великая княгиня не разделяет местных суеверий. Разгоревшееся лицо княжны было таким прелестным, на расшитой шелком подушке, что любой художник немедленно схватился бы за кисти и краски. Увы, я мог только взглядом пытаться запечатлеть его на холсте памяти. Вскоре вернулся лекарь. Узнав, что я владею немецким, он стал тихо и сердито жаловаться мне. «Переведите им. Они делают вид, что не понимают моего русского. Я прекрасно говорю по-русски, они просто притворяются. Переведите им, что я учился в лучших медицинских школах в Салерне и Монпелье, что прочел всего Галена, Авиценну и Маймонида, что я переводил на немецкий знаменитый салернский путеводитель здоровья. Правда, он написан в стихах, а мы переводили прозой. Но одну, может быть, не главную заповедь перевели с рифмой. Пусть помнят все, кто хочет быть здоров. Покой, веселье, пост нет лучше докторов. Скажите им, что они должны слушать меня, а не этого попа с его иконами и кадилами». Я шепотом объяснил великой княгине, что немец просто перечисляет прочитанные им медицинские труды и университеты, в которых он учился, но счел за лучшее поскорее удалиться. Однако мокрая жаба тревоги уже успела вновь усесться на сердце. Права, права, Людмила. Пора мне как-то ускользнуть из дворца, от всех завистливых глаз, от жадно раскрытых ушей. Но как? Куда? Порой я готов бежать за советом к гадалке или прорицателю, какому-нибудь черному магу, чтобы узнать, что ждет меня впереди. Вопреки церковным запретам в Москве гадает и старый млад. Гадает по зеркалу и блюду, по снегу и полотенцу, у ворот и у проруби, по курицам и петухам, по башмакам и снопам, по березовой лучине и яичному желтку. О, если бы дано нам было проникнуть в тайну завтрашнего дня! От скольких бед могли бы мы уберечься? Но, с другой стороны, разглядев в черной проруби грядущего беду неизбежную, а еще дальше нашу неминучую смерть, мы заранее лишились бы того единственного, что делает нашу жизнь выносимой, заветного цветочка надежды. На этой философской ноте прощаюсь с тобой, любимая сестра. С.З. Вильнюс из Тарусы, сентябрь 1487 года. Любезный брат Владислав, полагаю, вы удивлены и обеспокоены моим затянувшимся молчанием. Увы, я боюсь, что наша переписка прервется теперь надолго. Это письмо доберется до вас лишь в том случае, если смоленский купец, случайно встретившийся мне здесь, в Тарусе, сдержит свое слово и передаст пакет по назначению. Само собой разумеется, что в таких обстоятельствах я должен воспользоваться нашей тайнописью, эстонским языком. Неделю назад злая судьба нанесла мне свой очередной удар. Или это Господь послал очередное испытание? Ах, не нашему слабому уму пытаться отличить одно от другого. Вот что случилось. Когда я утром явился для занятий с Еленой Стефановной, мне сказали, что княгиня не здоровится, и она предпочла остаться в постели. В посольском приказе меня никто не ждал. Я решил улизнуть домой, чтобы помочь моей жене в домашних хлопотах, поиграть с сыном, залатать прорехи в заборе и крыше. Весь день прошел у нас в мирных занятиях. Я рубил капусту для квашения, чинил катки для моченых яблок и соленых грибов, стучал топором и молотком. Вечером, по своему обыкновению, уселся в саду отдохнуть и полюбоваться на закат. И вот, когда солнце совсем зашло и утянуло с собой все семь цветов радуги, так купец уносит из лавки на ночь самые дорогие товары. Оставив ненадолго лишь серую муть, над моим забором возник силуэт человека в меховой шапке. На минуту сердце мне ожгло испугом. Не призрак ли это Аристотеля Фиораванти явился? Да, в том же самом месте, чтобы покарать меня за нерасторопность, за то, что не помог ему убежать на родину. Но нет. Тихий голос, окликнувший меня, был вполне человеческим и хорошо мне знакомым. Я отворил калитку и впустил во двор Федора Курицына. Кафтан на нем был темный, простой, сапоги черные, так что по виду его можно было принять за небогатого приказчика, никак не за кремлевского дьяка. Что-нибудь случилось? С братом Иваном, с княжной Еленой, начал было я. Он приложил палец к губам, подвел меня к скамейке. Мы уселись, склонили головы друг к другу. «Нет, не с братом», — зашептал он, — «и не с княжной, с молодой княгиней Еленой Стефановной. Знаешь, отчего она осталась в постели утром? Ночью выкинула плод, девочку. Целый день убивалась. Господь всемогущий, помилуй рабу твою и Елену Стефановну, пошли ей скорее исцеление. А в полдень к нам в посольский приказ явились гости, два пристава. По твою душу. По мою? Как же это? По что я им сдался? Кто-то нашептал князю Ивану Молодому, что тут не обошлось без злого колдовства, и указал на тебя. И он поверил, велел провести сыск и дознание. Сердце у меня сжалось предсмертной тоской. Вот и кончилась жизнь, подумал я, значит, это я в последний раз видел закат. Недаром была такая на душе кручина. Мрак ночи затекал мне в глаза, сливался с мраком в груди. «Хорошо, что я был на месте», — продолжал шептать Курицын, — «и хорошо, что ты улизнул домой. Никто тебя в приказе не видел». «Чего хорошего? Разве от них укроешься? Не нашли сегодня, найдут завтра». «А вот и не найдут. Уедешь потихоньку ночью, и через неделю забудут про тебя. Отыщут себе другого колдуна для расправы». «Как? Куда я уеду?» «Поймают на первой же заставе. Слушай меня. Слушай, Степан, внимательно. Помнишь, два дня назад мы отправляли кара Бешмета с посланием от великого князя в Крым, к Менглигирею? Ну? Когда приставы явились, я им сказал, что кара Бешмет взял тебя с собой толмачом, что он турецкого не знает, а при дворе Менглигирея сейчас полно турок, и что если подьячий Бородин так уж нужен, придется кому-то ехать за ним в Крым, мол, ты уехал еще до их прихода. Поэтому не подведи меня. Отправляйся сразу вдогонку за посольством. Моя лодка тебя довезет до Бронниц. Это верст 40 вниз по Москве-реке. Слыхал про тамошних кузнецов? Делает лучшую броню, крепости необычайной. Кара Бешмету велено там задержаться на несколько дней, отобрать и купить шлемы и кольчуги для хана и его телохранителей. Ты как раз поспеешь, вот тебе подорожная грамота, помеченная вчерашним числом. Вот деньги. Лишнего не бери с собой, кара Бешмет тебе все даст. Вот письмо для него. Только больше никому не говори про наш сговор, понял? Но как же я? А жена, сын? Что я жене скажу? Так и скажешь. Срочное и тайное поручение от великого князя. Когда вернешься, не знаешь. Может, через полгода, может, через год. Деньги я и буду выплачивать за тебя все время. Об этом не тревожься. Все понял? Иди, собирайся. Жду тебя в лодке. Федор Кузьмич, благодетель и избавитель мой, ну как же я, чем, когда смогу, век буду служить вам верой и правдой? Ах, Степан, Степан, думаешь, я только для тебя стараюсь? Это я и свою шкуру пытаюсь спасти. Как это? Ты полагаешь, что это за тобой неведомые злыдни затеяли охоту? А за кем же уверен, что за твоим начальником, то бишь за мной? Знает, что прямую клевету про меня великий князь и слушать не станет. Я у него весь на виду. А вот зацепить моего приказного, да притащить пыточную, да задать ему вопрос, научал ли тебя твой начальник Федор Курицын злым колдовством погубить плод в чреве княгини Елены Стефановны? Нет? А ну-ка, вгоните ему раскаленный гвоздь под ноготь, освежите память. На втором, на третьем гвозде все подтвердишь, что от тебя потребуют. С нами крестная сила. Святые угодники, Господи, пронеси чашу сию. Ступай только быстро, жду тебя на берегу через полчаса. И полушубок возьми, ночи уже холодные. Досточтимый брат, я не стану описывать вам испуг и слезы моей жены Людмилы. Обладая ярким воображением, вы легко можете представить себе, что должна была испытать женщина, которая будет среди ночи и говорят, что муж должен покинуть ее. Особенно женщина, которой уже довелось потерять первого мужа и сына. Я солгал ей, сказав, что уезжаю на 2-3 месяца. Она прижималась щекой к моей груди, обнимала и, глотая слезы, повторяла только одно — «Буду ждать живого! Буду ждать живого!» Я поцеловал ее, поцеловал спящего сына и покинул дом родной. На сколько дней, месяцев, лет, то ведомо одному лишь Господу и ангелам его. Дальше все прошло гладко, как было задумано Федором Курицыным. Мы достигли Бронниц уже к вечеру следующего дня. Лодочники были немногословные, видимо, им было приказано не спрашивать, кого они везут и с какой целью. Московское посольство кончало отбор и закупку доспехов для крымского хана. Кара Бешмет обнял меня и с двух слов понял, что произошло. Устроил постель для меня в своей горнице на постоялом дворе. А на утро мы поплыли дальше, на трех больших ладьях. Достигли Коломны, где Москва впадает в Оку, и поднялись по Оке до Тарусы. Реки остаются до сих пор главными путями сообщения в Москве. Только короткий участок пути нам предстоит проделать посуху, от Тарусы до Епифании. Там мы снова погрузимся на ладьи и поплывем вниз по Дону до самого Азова и дальше морем до Кафы, где нас будут встречать воины Менгли-Гирея, чтобы проводить своему повелителю. Любезный брат, вспоминаю, что в одном письме вы написали, что завидуете многообразию моей жизни и обилию путешествий, выпавших на мою долю. Увы, невольной птицей, выбирающей свой путь, довелось мне носиться по нашей грешной земле, а как осеннему листу, влекомому непредсказуемым ветром. Не исключено, что при других обстоятельствах я с радостью предвкушал бы возможность оказаться на берегах Черного моря, овеянных такими легендами, населенных призраками древних героев и путешественников. Но когда судьба вдруг налетает на тебя, как холодный сентябрьский шквал, отрывает от дома и семьи, под страхом неминуемой гибели гонит в неведомые дали, о, поверьте, тут нечему завидовать. Если обстоятельства позволят, я постараюсь в Крыму продолжить свои отчеты и сохранить до возвращения в Москву откуда смогу переправить их вам. Нравы и обычаи татарского племени еще не были достаточно изучены изнутри и описаны беспристрастным наблюдателем. Допускаю, что здесь может открыться широкое поле для усилий и любознательного ума, радостное прикосновение к неизвестным дотоле причудам венца творения. Но на сегодняшний день я не нахожу в душе ничего, кроме грусти, тоски, страха и глубочайшей обиды на судьбу и людей. Если мне причитаются какие-то деньги за прошлые труды, очень прошу вас изыскать возможность переправить их моей жене Людмиле. Лучше посылать их отцу Денису в Архангельский собор, а не на посольский приказ, где мое имя хотелось бы задернуть пеленой забвения. Прощаюсь с вами, досточтимый брат, хочу перефразировать римских гладиаторов на арене цирка. Идущий навстречу неведомому приветствует тебя. С благословением и молитвами, С.Б.Ч. Эстонский дневник. Господи Боже мой, святый, всесильный, всевидящий, верую в воскресение из мертвых, верю, что воскресишь нас в день последнего суда и воздашь каждому по грехам его, по страданиям, по вере его. Плывут перед моим взором картины суда, вижу праведников, поднимающихся на небеса, и вижу грешников, идущих в ад, вижу грозного судью и ангелов, и огненный хвост кометы на черном небе. Чего не вижу, какими ты воскресишь нас, молодыми, полными сил или одряхлевшими стариками на пороге смерти. Суду должна подлежать вся жизнь человека, это я понимаю. Наверное, будет много таких, кто в старости искупил бы добродетельной жизнью грехи юности. Но если не смог, не сумел, не успел, неужели ты воссоздашь эти одряхлевшие кости, засунешь в мешок из морщинистой кожи, наполнишь старческими хворобами только для того, чтобы отправить это жалкое существо в ад за злодейство, совершенное когда-то крепким румяным молодчиком? И еще одно смущает мне душу. Дано ли нам будет свидетельствовать друг против друга? Все наши дела тебе известны и так, это я понимаю. Но ведь мы умеем мучить друг друга не только злыми делами. Мы умеем пугать, унижать, оскорблять, издеваться, лишать надежды одними только словами, а порой даже и молчанием. Дано ли мне будет рассказать, как корчилась моя душа под бичом страха, кипятком унижений, морозом одиночества, топором разлуки? Отдай, дай мне прокричать обо всем этом моим гонителям и дай услышать твой приговор им. Услышав его, я буду готов принять свой приговор с той же верой и любовью к тебе, с которой прожил всю свою жизнь. Аминь.